Глава вторая. Моральный клестир. В какой общественной страте вы бы хотели находиться? Вопрос риторический. Наверное, не найдется человека, который бы выбрал 80%, не пожелав попасть в 20%. Никто не хочет быть народом, все хотят управлять. Но все ли могут? И какие есть способы управления столь огромными массивами людей? Впрочем, прежде чем перейти к способам управления, нужно вкратце уделить внимание небольшому моральному аутотренингу, особенно важному для тусклых жителей постсоциалистической России. Молодость – пора дурного романтизма, вызванного игрой половых гормонов. Однако с годами гаснет жар в крови и приходит мудрость. Не ко всем, правда. Вот, скажем, к Лимонову она не пришла. Поэтому он так революционен и на седьмом десятке в сексуальном плане предпочитает употреблять 16-летних романтических дурочек. Такие люди встречаются. У них, помимо любви к молоденьким простушкам, есть еще пара характерных черт. Они очень болеют душой за весь народ, и их дико гнетет несправедливое устройство общества. И еще один момент. Будучи, как правило, сами людьми бесталанными в финансовом смысле, они не верят, что можно честно заработать большие деньги. Вообще, для недалеких людей естественно судить о других по себе. Если человек глуп, ему нечем понять глубину чужой мысли. Если человек не в состоянии заработать достаточно для того, чтобы не чувствовать себя социальным аутсайдером, он, проецируя свою неспособность на других, смекает. Раз такие деньжища заработать честно невозможно, значит, они их украли. У кого украли? У народа. Народ — это мифологическое понятие, с которым у простаков всегда связаны самые высокие слова. Народ всегда великий, народ всегда мудрый, и народ всегда прав. С этой мифической многоглавой, многомудрой и многоправой гидрой мы еще разберемся далее. Так вот, из того умозаключения, что честно заработать деньги невозможно, вытекает цепочка рассуждений, постепенно раздувающиеся в целые теории о несовершенстве мира. С одним таким человеком у меня однажды состоялся диалог, который прекрасно иллюстрирует систему мышления подобных людей. Началось с того, что я привел в пример своего дальнего знакомого, честно заработавшего деньги игрой на бирже. Он занял у друзей-приятелей немалую сумму, которую потом вернул с процентами и сам остался в огромной прибыли. На это мне было отвечено. Раз он занял крупную сумму денег, значит, он занял их у богатых людей. А это в любом случае определенный круг граждан, близкий к той погоне, что сейчас у власти в России, накопившие капиталы совершенно нечестным путем. Вот так. Раз деньги были одолжены нечестные, значит, они будут нечестными и во втором поколении. Этакая теория перманентной замазанности денег в грехе. И вообще, продолжает оппонент, игра на бирже не есть честный заработок. Я не стал углубляться в экономические дебри касательно пользы бирж для экономики. Я привел в пример художника Сафронова, который извлекает деньги просто из своей головы и рук, ибо каждая его картина, даже самая маленькая, весит не менее 10 тысяч долларов. А одно из его полотен было продано на аукционе в Юго-Восточной Азии более чем за миллион долларов. Живой классик. Но как к нему притянуть невозможность честного заработка? Но для упертых нет ничего невозможного. Способ тот же, пожалуйста. Ему отваливают за картины награбленные деньги чиновники да олигархи, распилившие между собой богатство СССР, утверждает мой оппонент. Я делаю еще одну попытку и говорю. Мой знакомый из простой инженерной семьи, окончивший философский факультет, начал заниматься бизнесом, стал миллионером. Бизнес его — грузовые железнодорожные перевозки. Да-да, перевозки. Выполняющие по железной дороге советской постройки вагонами и тепловозами советского производства, машинистами советской подготовки, которые согласны работать дешево из-за проблем с безработицей. И перевозит он наверняка, назначая высокие цены за свои перевозки по причине отсутствия полноценной конкуренции, да еще наверняка и благодаря наличию знакомых и друзей в руководстве МПС. Находится, что ответить мой собеседник. Вот вам! И даже то, что в одной тираде намешана куча противоречий, автора ничуть не смущает. Если так просто заработать деньги, назначая высокие цены из-за отсутствия конкуренции, тогда почему у его частной компании нет конкурентов? Почему все не ломанулись на этот легкий хлеб? Если он платит мизерную зарплату машинистам, пугая их безработицей, может быть, хваленая советская власть промахнулась, наготовив слишком много ненужных машинистов? Есть ли у этого капиталиста друзья и знакомые в МПС? Наверняка есть, ибо друзья и знакомые — такая субстанция, которая появляется в процессе общения. Начни заниматься бизнесом или любой другой деятельностью, и у тебя тут же появятся знакомые в этой сфере деятельности. Невозможно заниматься чем-либо в обществе, не контактируя ни с кем из этого общества. Собственно говоря, бизнес — это и есть контакты между людьми, иные из которых становятся твоими друзьями. Но самое глупое здесь — ссылаться на то, что человек паразитирует на старом заделе. Действительно, наши железные дороги и локомотивы были построены при советской власти и при царе. Но бизнесмен, равно как и любой другой человек, не сферический конь в вакууме, он рождается и живет во Вселенной, история которой насчитывает без малого 14 миллиардов лет, на протяжении коих что-то происходило. Естественно, человека в этом мире всегда окружает нечто, созданное природой или людьми. Это можно назвать словом «ресурсы». Вопрос только в том, хватит ли у человека ума и способностей использовать окружающий его мир как ресурс. Или он будет ныть, что ничего использовать нельзя, поскольку это сделано не тобой, и каждый бизнесмен обязан начинать свою деятельность с изобретения каменного топора. Что может быть тупее? Видишь вещь — используй. Однако, несмотря на упертость собеседника, я еще надеялся проломить стену человеческой глупости. И рассказал своему оппоненту про хоккеиста Павла Буре, с которым как раз накануне беседовал. Павел заработал свои 50 слишком миллионов долларов личным трудом, талантом и травмами. Какой ответ я получил на этот пример? Ваш Буре просто стрижет купоны с лохов, любящих смотреть, как 20 мужиков гоняют кусок резины деревянными палками. Какой бы пример вы ни приводили дураку, у него всегда найдется отговорка в доказательство того, что сей богач просто стрижет купоны или живет на краденные ранее деньги или дурит лохов. Самое частое для лузеров объяснение чужому богатству такое. Да он просто воспользовался удобным моментом, повезло, и не больше. Вот такое вот оправдание своей нищеты и неудачливости. Богатые паразиты просто воспользовались удачным моментом. А почему ты им не воспользовался? А потому что я слишком моральный, следует типичный ответ. Что ж, утешайся, дурачок. Богатым все идет в руки, потому что они плохие, а я хороший, поэтому нищий. Простая философия маргинала. Это, пожалуй, самое честное и самое омерзительно жалкое оправдание немощных, которые не в состоянии делать ничего, кроме как лежать на диване и мечтать о мировой справедливости или ходить на службу, тупо делая то, что скажет начальник. У таких Акакиев Акакиевич и Обломовых нет будущего. Их удел — осыпаться мелкой крошкой в маргинальные низы общества и мечтать оттуда о мировой революции. Однако только не приходит в голову этим революционерам, после революции им будет жить ничуть не лучше, ибо они лузеры по жизни. И вся мировая несправедливость на самом деле существует только в кривом зеркале их темной завистливой души. Причем эту свою зависть к чужим успехам они подсознательно переплавляют в сочувствие к угнетенным массам. Потому что жалеть одного себя — означает признаваться самому себе в собственной никчемности. А на миру и смерть красна. Характерную в этом смысле фразу бросил мой собеседник, комментируя приведенный ему очередной пример честного обогащения. Пусть радуется этот богатей выигрышу, но приводить паразитов в пример как доказательство нормальности общественного строя — глупость. «А есть ли на нашей планете где-нибудь нормальный общественный строй?» — спросил я. «Нет», — был ответ. «Нет». «Ну так успокойся и живи. Живи, приняв существующий мир за норму, потому что все проблемы внутри тебя. Работай с ними, а не с миром». «Мир таков, каков он есть, и он никому ничего не должен и ничего никому не обещал. Однако огромные психологические проблемы в головах мешают многим смотреть на прекрасный мир широко открытыми глазами. Возможно, мешают и тебе, слушатель. Поэтому давай сейчас проделаем тест на здравый ум.